Глава 56. Злобная Энни осмотрела место происшествия. Повсюду пятна крови, следы борьбы на снегу, следы боя. Не говоря уже о двух волках-терафриках, которые растянулись на земле. Один из волков сдох, ему проломили череп. Другой лежал на боку, едва живой, и дышал резко и прерывисто. На его морде были пятна кровавой пены. Энни видела, что у него сломаны ребра, скорее всего, пробита легкая. Долго он не протянет. Энни опустилась на колени, достала из ножен заточку и ускорила волку переход в небытие. Пока его взгляд тускнел, она думала о том, кто из группы мошенников нанес зверю смертельную рану и убил второго. Скорее всего, Зои. Энни легко могла это себе представить. Зои вступает в схватку с парой волков, и волки проигрывают. Отис посмотрел на неаккуратную гору консервных банок. «Нахрена они выкинули всю еду?» «Крепыша они тоже бросили», — сказал дедуля. «Регуляторы нашли машину пару миль назад». «Они много чего оставляют, да?» «Крепыш сдох, так что у них не было выбора», — сказала Энни. «С едой, видимо, тоже. Банки они тащили на чем-то вроде носилок. Вот их следы, видишь? А затем носилки понадобились им для чего-то другого». «По-моему, одного из них ранили», — сказал Майкл Белый Конь. «По-моему, тоже». Близнецы Хопхаус присели рядом с бурым пятном на снегу. Они по очереди окунали в него палец и слизывали коричневое вещество. Неподалеку валялась открытая консервная банка, и Энни молилась о том, чтобы эта штука бурого цвета была шоколадным пудингом, а не чем-то более отвратительным. Хотя кто их знает, этих близняшек? «Мы же пойдем по их следу, да?» — спросил Кливон. «А зачем нам останавливаться?» — ответила Энни. «Крепыша у них уже нет, а один из них не может идти. Они замедлились». Она посмотрела на тени деревьев. Солнце уже миновало зенит. До заката оставалось часа 3-4. Сами тени уже тускнели. Надвигались тучи, и если Энни не ошиблась, то скоро пойдет снег. Сильный. Ощущение надвигающегося бурана витало в воздухе. «Они наверняка затаятся еще до того, как стемнеет», — сказала Энни. «Они устали, им нужно отдохнуть. У меня такое чувство, что совсем скоро мы их найдем. Просто нужно не останавливаться. Возражения есть?» Энни не думала, что они будут, и их не оказалось. Остальные 6 регуляторов мечтали поскорее закончить работу и вернуться в ИУ-23. Возможно, не так, как Энни, но достаточно сильно. «Значит, нам в ту сторону», — сказала Энни и зашагала прочь от места бойни.